Черный цвет. Место дома. Дата 19.11.2006. Время 10.09. 10.09. Музыка нет. Перехожу привокзальную площадь. На остановке, прислонившись к будке, стоит мужик в замызганных ботинках и старой фиолетовой Аляске. Больше никого. Может, здесь нет никакого транспорта. Или троллейбусы ходят с интервалом 2 часа. Меня не удивило бы. А с двух сторон свежевыкрашенного здания вокзала облезлые кирпичные пятиэтажки. Напротив огорожена бетонными плитами стройка. На ограде валяются пустые бутылки и пачки от сигарет. Еще дальше – полуразрушенный дом старой постройки. На фасаде трещины, в нескольких квартирах выломаны окна. Но в других, похоже, еще живут. На остановке по-прежнему только я и мужик. На привокзальной площади несколько машин, в том числе две маршрутки «Газели», обе с номером 3. Не подходят, мне нужно в другую сторону. Я подхожу к ограде стройки. К ней прилеплено распечатанное на принтере объявление. Требуются девушки с хорошими внешними данными для услуг эскорта. Оплата от 250 до 1500 рублей в час. Рост не менее 170 см. Длина волос не менее 30 см. И два номера телефона, мобильный и стационарный. Ждать троллейбуса больше нет смысла. Я иду по тропинке вдоль стройки, перепрыгиваю лужи. В них плавают бумажки и мусор. На площади у давно не работающего фонтана барахолка. Не помню, была она здесь 3 года назад или нет. Пенсионеры торгуют старыми шмотками. Они разложены на земле на газетах и тряпках. На пустыре рядом с площадью картонные домики цыган и бомжей. Центр города почти не изменился, только кусок пустыря отгородили, и там идет стройка. Закончено 5 или 6 этажей. Судя по виду, какой-нибудь бизнес-центр. Я быстрым шагом прохожу барахолку, на ходу разглядывая товар. Безволосая старая кукла с оторванными руками, игрушечные машинки без колес, чашки и блюдца из старых сервизов, чьи-то очки с минусами. Интересно, кто покупает всю эту хуйню? Наверное, они здесь стоят только для того, чтобы убить время, потому что им дома нечего делать. А потом, отстояв полдня, намерзшись и наговорившись с коллегами, старики и старухи возвращаются домой к своей жареной картошке с кефира и сериалом. В углу площади стоит синяя коробка биотуалета. Похоже, он даже бесплатный, а раз на нем нет бумажки с ценой, и никто не орет мне, чтобы заплатил. Я закидываю сумку подальше за спину и захожу. Закрываю задвижку. В дырке овальной формы, по бокам украшенной кучами говна, плавают мутные жижи бычки. От вони режет глаза. Я расстегиваю штаны. Бабах. Кто-то снаружи бьет по кабинке. Она начинает шататься. Жижа в дырке едва не льется через край. Я стараюсь не попасть на джинсы. Стук продолжается. Я застегиваюсь, открывая задвижку. Бомжила в грязных белых туфлях и широкой черной кепке улыбается во весь рот. Все зубы на месте, хоть и желтые. На одном верхней челюсти справа коронка под золото. «Браток, сигареты не выручишь», — говорит он. «Извини, что тебя побеспокоил. Просто такое дело». Я не отвечаю ему. Иду прочь.